Глава 6. Высокий парень в черном костюме распахнул дверь гостиничного номера, окинул быстрым пытливым взглядом пустой коридор, затем приветливо улыбнулся и посторонился, пропуская их внутрь. С дивана поднялся высокий мужчина, шагнул навстречу Васе, вытянув левую руку с растопыренными пальцами. Вася сделал так же. Их руки встретились, пальцы сплелись в замок, и они немного постояли молча. Вася обернулся и сказал, что это Нюся. Она все о нем знает, скоро они поженятся. «Здравствуйте, милая Нюся», — добродушно сказал мужчина. «Усаживайтесь. Где вам будет удобно?» Он был лет 50, может, меньше. Крепкий. Кажется, про таких говорят кряжистый. Светловолосый, но на висках уже седина. Брови и ресницы светлые. В общем, лицо самое простое, одет в светлую толстовку с серыми брюками. Но вот руки. На обеих руках были следы то ли от ожогов, то ли от вытравленных татуировок. «Да», — сказал он и вытянул руки. «Здесь были татуировки. Глубокие, непрофессиональные и глупые. Которые добропорядочному человеку ни к чему». Нюся возмущенно вскочила, глянула на Васю, не зная, как ей быть. «Этот человек копается в ее голове и читает ее мысли. «Успокойтесь, я не лез в вашу прелестную головку. Просто у вас на лице все написано. Вася, скажи ей». «Правда, Нюся, все твои переживания отражаются на лице». «Садимся, ребята. У нас будет серьезный разговор. Рассказывайте». Вася коротко обрисовал их ситуацию. «Да, ты всегда был, как здесь говорят, романтиком. Что, другое тело получить не было возможности?» — спросил Тимур Сергеевич. «Я об этом и не думал. Это я из-за Нюси. Как думаю, она одна без меня останется. Ну, а тут этот мальчик...» «Удивил ты меня. Вроде самым умным был среди нас. А знаешь, я ведь вышел на связь с 9-м. Он где-то в Англии. Давно уже телом обзавелся. «А ты как все устроил?» — спросил Вася. «Извините, а вы уверены, что вас никто здесь не слушает?» Внезапно вмешалась в разговор Нюся. «Обижаешь. Я здесь, можно сказать, дела государственные решаю. Об этом давно позаботился. Ничего, что я на «ты»?» «Нормально», — смутилась она. «Так вот, как только меня забросили, а попал я в дремучий лес среди болот, сразу решил, что умирать не буду, запустил зонт, подключился к сетям и стал учить язык. Сделал себе птичку-разведчика, маленькую такую незаметную. Осмотрелся, вокруг на сотню километров никого. Только звери. Как-то вижу, большие серые звери возле станции крутятся. Ага, думаю, этих тоже надо приручить. И раз они дорогу знают, то и меня выведут. Значит, нужен мне помощник. Тут и вспомнил о твоем крабике. Помучился, но смастерил. Попутно отчет написал, что не годится планета для колонизации. И высокоразвитые существа есть, и уровень техники приличный. «Мне прислали сообщение, что нужная планета найдена», — сказал Вася. «Мне тоже. Короче, вышел крабик, приманил этих серых, позже узнал, что их волками зовут, усыпил, чипы вставил. Посмотрел, как на севере похожих зверей, то есть собак, используют. Сделал тележку. Одна проблема. Блок с моим сознанием, отключенный от питания, долго не сможет существовать. На все это у меня где-то год ушел. Язык уже освоил. Надо тело искать. Птичка летает, какое-никакое селение ищет. Нету. И тут повезло. Как-то смотрю, а у меня чуть ли не под носом субъект у речки копошится. Да и не речка это, а ручей. А потом хоп, и исчез. Как сквозь землю провалился. Уже позже выяснил, что мужик действительно жил под землей. Нору такую себе вырыл. Поэтому я его и не обнаружил. И костер как-то хитро скрывал, и сам прятался. Птичка моя с неделю около него крутилась, но я тогда так и не понял, что он делал у ручья. Слушайте, друзья, может, прервемся? Давайте позавтракаем. Что-то я пить захотел, да и перекусить не мешает. Я, честно сказать, утром только чашку кофе выпил. Вы не против?» «Я согласен», — сказал Вася. «Куда пойдем?» «Да, тут все организуем. Я сейчас Колю озадачу. Это мой помощник и охранник». Он вышел в коридор на пару минут и вернулся. «Тебе, Нюся, не скучно слушать?» «Наоборот, очень интересно», — ответила она. «Пока нам доставят заказ, расскажи, чем ты занимаешься. «Я, как вы поняли, владелец заводов газет-пароходов», — он усмехнулся. «Это я для красного словца сказал. Газеты пароходов у меня нет, но есть заводы и часть банка. Не здесь, в Каменске. Слышала про такой город?» «Конечно», — сказала Нюся. «Это большой город. И о мистере Твистере читала. А я работаю тоже на заводе, фарфоровом. Расписываю изделия». «Не может быть!» — воскликнул Тимур Сергеевич. «Как тесен наш мир! Я как раз этот завод купил. Вчера все документы оформил. Собственно, за этим и приехал». «Вы правда будете увольнять часть рабочих?» «Ну, может, каких-то лодырей и пьяниц уволю. А нормальных зачем же? Посмотрел я ваш, то есть уже наш, заводик. Ассортимент скудный, старый. Давно ничего нового не выпускаете». «Я уже 3 года работаю. Ничего нового за это время не было». «Вот, а в чем дело? Директор там пустой человечек. Без инициативы, без идей. А так нельзя. Пойдешь ко мне директором?» «Что вы?» – испугалась Нюся. «Я не смогу. Но я знаю, кто вам нужен. Роза Львовна. Она художница. У нее куча идей. Она одинока, а завод – вся ее жизнь». «Заметана. Дашь мне телефон этой Розы. Сам с ней поговорю. Завтра. Передай, чтобы обязательно была на работе». В дверь постучали, и официантка вкатила столик с едой и напитками. Нюся пошла мыть руки, взглянула в зеркало на свои раскрасневшиеся щеки, пригладила волосы. И чуть не запрыгала от радости. Она была уверена, что Роза понравится Тимуру и станет директором. Еда из ресторана была восхитительно вкусная. Вообще-то Нюся никогда не была в ресторанах, только в кафе. Вася и Тимур ударились в воспоминания. «А помнишь, как Пикс проглотил пуговку с твоей рубашки? Как мы испугались, что он умрет, и неслись к врачу?» — говорил Вася. «Да, к счастью, все обошлось. Где-то живет сейчас и забыл о нас. А я помню, как уронил в эту канализацию все свои деньги. И ты меня кормил по выходным целый месяц. А помнишь, как у океана?» Воспоминания были разные, смешные, с оттенком грусти. «Мы были с твоим Васей такими друзьями. Ты не смотри, что теперь я вдвое старше его. Мы одногодки», — пояснил Тимур Сергеевич. После совместной еды атмосфера в комнате как-то изменилась. Нюсе стало проще в компании этого человека. Да и у Васи, как она заметила, напряжение спало. «Короче, не буду рассказывать всех подробностей и тратить время», — начал Тимур. «Почему? Это очень интересно. Как ты выпутался из своей западни?» — сказал Вася. «Ладно. По просьбам слушателей продолжаем увлекательно-развлекательно-познавательную историю. Решил я рискнуть. Соорудил на шеях у 2 волков по сумке. В одну крабик засунул контейнер с моим сознанием, в другую залез сам. Взяли, конечно, все необходимое для пересадки». «Ты решил нарушить закон?» «Я решил попытать счастье. Ну как бы я заманил мужика на болото, чтобы просканировать? Пришлось самому туда добираться. Если бы он оказался нормальным человеком, вернулись бы назад. Волки подловили момент, когда тот залез в свою нору и там зажали. Ловким мужик оказался, одного волка прирезал, но тут крабик его и усыпил. Короче, покопались у него в мозгах. Такой злобы я нигде не встречал. И ни капли добра, ни проблеска любви к кому-то или чему-то. Он был убийцей, и его разыскивали». Вася уставился на Тимура как-то особенно пристально. «Что ты делаешь мне нервы? Когда я тебе врал? Убийцей он был и негодяем, клянусь. Век воли не видать!» — вдруг почти закричал Тимур. «Что он сделал с напарником, с которым вместе бежали, рассказывать не буду». «Я догадываюсь. Я уже где-то слышала про такое», — сказала Нюся. «Прости, друг. Верю, верю», — медленно произнес Вася. «Так-то лучше. Сомневается он, видите ли. Да я сам боялся в такое тело вселяться. Но пришлось. Волки вытащили его из норы. Крабик начал пересадку. Потом уже проверили на болячке. Оказалось, печень ни к черту. Ну, полежал я с лекарем, но уже тогда понимал, что это временное тело. Как говорится, до первого полицейского. А еще я выяснил, что он добывал в ручье этом алмазы. Знаешь, что это такое? Там по берегу земля была странная, синяя. Вот там он и ковырялся. И собрал довольно много. Я их забрал. За это можешь осуждать. А что, выбросить? Продал потом. Но эти деньги только на хорошие дела идут. Себе ничего не взял». Он шумно выдохнул. отпил из чашки чаю. «Я считаю, что вы все правильно сделали», — сказала Нюся. «Спасибо, Нюся. Я ведь этого никому не мог рассказать. Вот перед вами исповедуюсь». «Наверное, ты прав. Еще неизвестно, где бы эти алмазы оказались, если б сдал государству. Я таких историй начитался о людях при власти». «Вот, собрал я все важное и нужное со станции, погрузил на тележку, запряг в нее одного волка. И отправились мы в путь. Двигались медленно. За день километров 8 осиливали. Делали остановки, добывали еду, воду пили из ручья. Мы от него далеко не отходили. Костер маленький разводили. Так потихоньку к людям мы вышли. Сделали стоянку километров за 40 от этого города Каменска. Живу я, значит, в шалаше, обозреваю окрестности с помощью птички. Вижу, как-то под вечер машина в лес с дороги съехала. Попетляла и остановилась. Я как почувствовал что-то. Запись включил. Главное, от меня близко. Вылезли из машины трое, и четвертого связанного вытащили. Поговорили коротко, а потом один достал пистолет и застрелил связанного. Я волков пустил вперед, приказал из-за деревьев не показываться, а нагнать страху на убийц. А сам взял ящик, крабика и следом. Волки свою задачу выполнили. Те вскочили в машину и уехали. Даже тело прятать не стали. Я притащился, смотрю, рана в груди, а уже не дышит. Подключили лекаря, пулю вытащили, а позже и сердце запустили. В общем, это было тело Тимура. Вот здесь. Он прижал руку к груди. До сих пор шрам есть. Специально до конца не стал залечивать. Пролежал пару дней и тихим ходом вернулся в шалаш. Ящик на волка нагрузил. Еще полежал, полечился, потом все спрятал и пошел в село. Сыграл потерю памяти. Пожил у одного старичка. В больницу запретил звонить. А жена Тимура все это время искала его. Такую волну подняла. Ну и нашли меня. Я сначала боялся, что она в этом замешана. Проверил, не она. И любит Тимура всей душой. Хотя он с ней обходился не очень хорошо. Охрану дома организовала, каких-то медицинских светил ко мне привозила. Я проверил охрану, верных оставил, остальных разогнал. Одного узнал, был там, но не стрелял. Месяца через два съездил и забрал спрятанное. Запись отправил в прокуратуру. Вот так и живу с Машей моей. Представляешь, друг, у меня скоро сын будет. «Поздравляем! Очень рады за вас!» Вежливо улыбнулась Нюся. А Вася повернулся и о чем-то молча поговорил с Тимуром. Тут уже Нюся не возражала. Тимур посмотрел на часы. Нюся поняла, что встреча закончена. Ей было грустно, что никакой поддержки они не получили. А она так надеялась. «Вы где сейчас обитаете?» — спросил вдруг Тимур. «У Розы Львовны. Два дня были в деревне, в старом доме Нюси. Значит так, сегодня у меня еще дела, поеду сейчас на завод. Нюся, у тебя пока отпуск. И нечего стеснять одинокую женщину. Оставайтесь здесь. Сейчас организую вам номер. Завтра еще поговорим, кое-что порешаем. А послезавтра я забираю вас к себе. Там и будем с вашими проблемами разбираться». Они все вместе спустились вниз. Тимур отдал распоряжение и уехал. А Нюся с Васей поднялись в свой номер и осмотрелись. «Давай съездим за вещами и поговорим с Розой. Обидится ведь». Он был согласен. Проехали несколько остановок автобусом. А к дому Нюся неслась на всех парусах. Ей не терпелось рассказать о разговоре с Тимуром. И вдруг притормозила и Васю остановила. «Как мы объясним Розе, откуда у тебя взялся друг? И маме твоей? Думай!» Они потоптались на месте. Васе ничего правдоподобного не придумывалось. Зато Нюся крутнулась как-то лихо, подскочила к Васе вплотную и, уперев указательный палец ему в грудь, проговорила. «Скажем, что это старый хороший друг моего отца. На охоту вместе ходили». Она размашисто перекрестилась. «Прости меня, папочка, что я совру». Дома их ждала нерадостная картина. Роза лежала в кровати и легонько стонала. «Что, опять радикулит?» — кинулась к ней Нюся. «А что же еще? Он проклятый!» — ответила Роза Львовна. «И откуда только взялся посреди лета? Да еще в такой час, когда нужно обязательно быть на работе. А вы из деревни?» «Нет, мы сейчас были в гостях. Я сейчас вам все-все расскажу». «Давайте сначала спину вам разотру гелем». Вася, слышавший их разговор, поманил Нюсю на кухню. Надо попробовать полечить лекарем. Только придумай, откуда он у нас взялся». Нюся задумалась на пару минут, потом хлопнула себя ладонью по лбу. «Придумала? Но я же не умею им пользоваться. Давай ты сам полечишь». Она подошла к Розе Львовне, но та не дала ей рта раскрыть. Заговорила. «Режу вот и думаю. Как вы там в деревне жили без газа, без водопровода? Небось, в сухомятку питались. Ты бы суп сварила». А сама подняла вверх глаза. «Как там?» Нюся кивнула и заулыбалась. «Все в порядке». А потом затараторила. «Роза Львовна, я совсем забыла, что выпросила на время у деда Матвея его чудесный аппарат. Ему дочка из Америки прислала. Он свои ноги лечит. Сейчас и вас будем лечить. Переворачивайтесь на живот. Пусть Вася лечит, он лучше в технике разбирается. А я буду рассказывать новости». Кое-как перевернули Розу. Вася подсоединил провода от коробочки к круглой штуковине и провел ею по позвоночнику. Чуть выше поясницы огонек стал красным. Вася покрутил какие-то настройки и оставил аппарат на этом месте. И отошел в сторону. «Лежите, Роза Львовна, спокойно. Значит, были мы сейчас в гостях у друга моего отца. Он сам меня разыскал. Говорит, увидел знакомую фамилию. Знаете, кто он? Это новый хозяин нашего завода». Роза дернулась, заволновалась. «Нюсенька, ты с ним поосторожнее. Говорят, он самый настоящий бандит. И кличка у него Кондрат». «Я знаю, он нам сам рассказал. Только это он в молодости такой был. А 6 лет назад в него стреляли, чуть не убили, бросили в лесу. Он без памяти долго был. А потом будто другим человеком, говорит, стал. Даже стыдно за прошлые грехи. И с женой помирился, ребенка ждут». «Ну и слава богу», — проговорила Роза. «Нюся, а мне ведь легче. Работает твой аппарат». «Так я же самого главного не сообщила», — продолжала Нюся. «Я спросила Тимура Сергеевича, что будет с рабочими, а он ответил, что уволят лентяев, но в первую очередь директора. Спросил, не хочу ли я на его место. А какой из меня директор? Я не сумею. Я и предложила вас. Он говорит, завтра сам побеседует. Так что выздоравливайте и будьте готовы к такому предложению». Роза Львовна молчала, потом прошептала. «Спасибо тебе, моя девочка. Только вряд ли из этого что-то получится». «Получится! Кто из нас на заводе лучше всех? Вы только не болеете. Сейчас аппарат выключится, и я вас гелем еще раз отру». Пока лекарь лечил Розу, Нюся умудрилась сварить суп с курицей и вермишелью. Вася нашел на полке какую-то книгу и затих в кресле, только листы шуршали. Наконец аппарат пискнул и выключился. Вася отсоединил провода, убрал в рюкзак своего лекаря и, важно, словно заправский доктор, произнес: «Все, можно вставать». Роза Львовна осторожно пошевелилась, повернулась на бок и встала с кровати. Сделала пару шагов. «Какое счастье чувствовать себя здоровой!» — воскликнула она и приобняла Васю за плечи. Тот явно смутился. «Может, утром еще повторить?» — спросила у него Нюся. Он хмыкнул. «Зачем? Зажегся зеленый свет, значит, все в порядке». Они дружно поужинали, сказали Розе, что будут ночевать в гостинице, а послезавтра поедут в гости к Тимуру в Каменск. «А на работу не пойдешь? «Хозяин приказал отдыхать и за этим красавчиком приглядывать. А то, как идешь с ним по улице, девчонки направо-налево падают и сами собой в штабеля складываются», — засмеялась Нюся. «Это она цитирует старый фильм», — пояснила Роза. Но шутка Нюси превратилась прямо-таки в пророчество. Стоило им зайти в супермаркет за бананами, Нюся убежала в отдел, Вася занял очередь в кассу. Как рядом с Васей объявилась Марина. «Привет, Вася! Ты тогда так внезапно исчез, что я и не попрощалась». «Привет», — сказал Вася. «Ты у нас человек новый, наверное, скучаешь. Хочешь, пойдем на дискотеку? Очень модную, между прочим. Там вполне приличные парни и девушки собираются. Я там всех знаю». «Ну, если там все приличные, значит, и ты тоже приличная», — серьезно спросил Вася. «Да уж поприличнее, чем твоя спутница. Тимур Сергеевич твою знакомую не одобрит», — сказала Марина, а потом, поднявшись на цыпочки, зашептала ему в ухо, касаясь губами. «Она же из интерната, а там сам знаешь, какие девки». «Марина», — громко и четко сказал Вася. «Ты бы поспешила на дискотеку, а то там все парни перессорятся. Спорят, чья очередь сегодня у тебя ночевать». При этих словах стоящие рядом люди уставились на Марину. Она вспыхнула. Какие-то очень неприличные слова готовы были сорваться с ее губ, но в последний миг она вспомнила, что это парень непростой, и с перекошенным лицом юркнула в толпу. Нюся слышала последние слова Васи, спросила тихо. «За что ты так с ней?» «Жалеешь? А знаешь, что она о тебе говорила?» «Что?» «Так, неважно, злая она». Молча дошли до гостиницы, молча зашли в номер. Первым не выдержал Вася. «Ты из-за этой Марины на меня злишься?» «Когда-то она была моей единственной подругой». «Так это она парня у тебя увела? Какая же она подруга?» «Я понимаю, Вася, и не обижаюсь вовсе. Просто вспомнила, как мы дружили, и стало грустно». «Малыш, а как же я? Я же лучше этой собаки!» — вдруг сказал Вася. «Ах, вот какую книгу ты там читал! Ты лучше всех! Полетели на крышу!» «Полетели!» — подхватил ее на руки Вася, закружил, зацеловал. И полет до головокружения у них был. Не на крыше, конечно. Утром Тимур Сергеевич позвал их к себе на завтрак. Ели опять что-то очень вкусное. «Поговорили со своей Розой? И как она отнеслась к моему предложению?» — спросил Тимур. «Рада, но скрывает свои чувства», — ответил Вася. «Она не из цыган будет?» — поинтересовался Тимур. «Никогда не интересовалась», — пожала плечами Нюся. «Знаю, что в детстве она жила в Одессе, потом с родителями переехала в Москву». «Ладно, разберемся. Значит, завтра утром с вещами на выход. А то я сунулся было к вам, смотрю, ярлык висит, не беспокоить». «И сколько раз нам еще переезжать с места на место? Хотя слово «переезжать» тут не годится. Нас ведь только в гости позвали. И сколько мы будем там, неизвестно. Все у него шуточки-прибауточки, а ничего конкретного не говорит. Может, просто хочет перед другом похвастаться своей благополучной жизнью?» — думала Нюся, складывая в сумку вещи. А в это время в кабинет Розы Львовны вошел Тимур Сергеевич. Роза встала из-за стола. Он цепким взглядом окинул с головы до ног, заметил и ее строгий деловой костюм, и скромную прическу, и умные глаза, и волнение где-то в их глубине. Поздоровался, подождал, пока она сядет, сам сел напротив. «Вы в курсе моего предложения? Какой будет ответ?» «Я польщена вашим предложением. Но вот смогу ли я соответствовать вашим требованиям в свете новой концепции развития предприятия?» Тимур ухмыльнулся, чуть отодвинул стул, откинулся на спинку, заложил ногу за ногу. «Роза, перестаньте размазывать белую кашу по чистому столу. Не делайте мне психику. Вы умная женщина, и я пришел до вас, когда родной мамы, а вы заставляете меня слушать эти глупостей». Роза на несколько секунд ошалела, но быстро взяла себя в руки. «Дурачиться изволите? Что ж, я готова вам подыграть». И ответила. «Слушайте сюда. Не имеете эту привычку быть нервным на работе. Кладите себе в уши мои слова. Если вам так приспичило, так я буду вашим директором и буду работать как ломовик. И никакой черт меня не возьмет». «Смачно сказано. Вы мне нравитесь. Сработаемся. Роза, придумайте такие вещи, чтоб те, кто выпустил Мадонну, нервно поперхнулись и долго-долго кашляли в удивлении. Чуете мою концепцию? Все». Тимур Сергеевич вскочил, протянул руку, как для рукопожатия. Взял ее кисть, потом развернул и галантно поцеловал. «Пойдемте в ваш новый кабинет. Там нас уже ждут мои помощники, юристы. Кстати, с персоналом разберетесь сами. Но секретаршу советую уволить, безграмотная. И не бойтесь, не боги горшки обжигают». Роза Львовна облегченно рассмеялась. А Нюся решала извечную женскую проблему – что надеть, чтобы в гостях выглядеть прилично, не оборванцами. Все свои вещи она помнила и сейчас перебирала в уме. О Васиных нескольких футболках и паре штанов и говорить было нечего. И по всему выходило, что надо идти за покупками. Особенную печаль вызывала обувь. Ее удобные балетки совсем утратили вид. А ведь купила всего месяц назад. Нет, они не провались, но ехать в них не хотелось. Нюся втайне побаивалась встречи с женой Тимура. Небось, будет улыбчивой, вежливой, а в душе презирать. У нее, наверное, вещи из дорогих магазинов. И вдруг разозлилась на себя. Она что, соперничать надумала с его женой в нарядах? так все равно не дотянуться. И зачем тогда фигней голову забивать? Вон Васька лежит, телек смотрит и никаких душевных терзаний по поводу своей одежды не испытывает. «Вася, пойдем на вещевой рынок?» «А завтракать?» «Там поедим. Я знаю одно место, пирожки там обалденно вкусные. А потом к Розе поедем, вещи возьмем. Ты не забыл, утром к Тимуру едем?» «Не забыл. А чего там собираться?» «А он не говорил тебе, на сколько дней мы едем?» «Чего ты переживаешь? Надоест, назад вернемся. «Куда, Вася? К Розе? Тебе понравилось в ее кровати спать?» «Что-нибудь придумаем», — спокойно сказал он. Нюся не стала с ним спорить, тем более, что он оделся и был готов идти на рынок. Они решили пройтись пешком. По дороге Вася несколько раз оглянулся, потом встревоженно сказал. «Кажется, за нами кто-то следит. Не пойму только, кто». «Может, показалось?» «Не показалось». Как только они вступили в узкий переулок, ведущий к рынку, дорогу им преградила машина. Дверцы распахнулись, и оттуда, как двое из ларца, выскочили два здоровых парня. И так же, как сказочные персонажи, они были похожими друг на друга. Одинаковые коротко стриженные головы на коротких шеях, одинаково бугрились руки под черными рубашками. Черные брюки заправлены в высокие берцы. Широкие лица не блещут интеллектом. Охранники, полицейские. Водитель остался в машине, а в глубине на заднем сиденье мелькнуло женское лицо. Вася шагнул вперед и заслонил Нюсю. «Что ж ты, козел, девушку обижаешь?» — сказал один из парней и добавил несколько непечатных слов. «Какую девушку?» — удивился Вася. «Хорошую девушку!» — мотнул головой другой парень в сторону машины и заржал. Из распахнутой задней двери машины очень элегантно вылезла девушка и стала, картинно опираясь на дверцу. Это была Марина. В руке она держала телефон, снимая всю эту сцену. Вася внимательно посмотрел в глаза молодцам и сказал: «Отдыхайте, ребята». Шагнул к машине и водителю сказал то же самое: «Отдохни, парень». Водитель уронил голову на руль, а двое бойцов подошли к дереву и уселись прямо в тени на землю. «Нюся, возьми телефон и снимай», — сказал Вася, не оборачиваясь, а сам шагнул к Марине. «Марина, чем же я тебя так обидел? Говори только правду». «Ты опозорил меня в магазине, сказал, что я сплю со всеми подряд». «А ты ни с кем из дискотеки не спала?» «Спала». «С кем же?» «С Антоном, с Николаем Ивановичем, с Сержем, с Владиком». «Хватит. Значит, я правду сказал. Почему же ты обиделась на меня?» «Я разозлилась, что ты внимания на меня не обращал. Я же красивее твоей Нюськи». «Но ведь у тебя был парень Андрей. Где он?» «Да бросила я его, жлоб. На день рождения подарил мне коробку конфет и букет ромашек». «А кто эти твои мстители?» Вася кивнул на сидевших под деревом молодцев. «Это охранники отца Владика». «А Владик, я понимаю, за рулем. «Ага, он любит меня и не жадный». «Вот видишь, как у тебя все хорошо». «Нехорошо. У него невеста есть. Папочка выбрал. Скоро свадьба». «Ищи другого. А обо мне забудь. Если надумаешь еще какую-нибудь гадость нам сделать, я выложу в сеть этот разговор. Поняла? Садись в машину. Нюся, выключай запись». Он хлопнул в ладоши. «Ребята, все забудьте. Пора вам ехать дальше». Водитель поднял голову, завел мотор, парни торопливо заняли свои места. Машина уехала. Вася повернулся к Нюсе. У нее дрожали губы. Испугалась. Все уже хорошо. «Ты опасный человек», — проговорила она. «Только для плохих людей. Послушай, я бы не устраивал этот цирк, если бы ты вчера так не огорчалась из-за этой Марины. Хотел показать ее сущность, чтоб ты ее больше не жалела. Она ведь стала твоей подругой, когда ты на завод пришла». «Да, в первый же день». «Она знала, где ты живешь? «Конечно, я ее потом приводила домой». «Так вот, что я тебе скажу. Марине не ты была нужна, а Роза. К начальству хотела быть поближе». «Не такое уж большое начальство». Они подошли к рынку. «Веди сразу к пирожкам с чаем», — скомандовал Вася. Нюся привела его к киоску, где они сначала выпили минералки, а потом с пирожками и с горячим чаем устроились у высокого столика под навесом. «Понимаешь, есть такие люди, им не дружба нужна, а покровительство», — продолжал Вася. «Их прямо тянет к богатым или влиятельным. Был у нас в группе такой. Как-то раз объявили торжественное построение. Слышим, командир орёт. Кто мою одежду трогал, кто обувь чистил?» А он так скромненько отвечает. «Я. Мне совсем не трудно. Я рад оказать такую мелкую услугу». «И что сказал командир?» — заинтересовалась Нюся. «Ничего не сказал. После вызвал в главный корпус. И больше никто того не видел. Исчез». «Его убили?» «Нет, конечно. Отправили, скорее всего, на коррекцию. Жаль, способный был. Из него хороший разведчик получился бы». «Сурово у вас, а у нас таких полно. И начальству угождают, и родне начальства, и собак начальника готовы целовать».